В 1945 году Прокофьеву вручили золотую королевскую медаль от английского правительства. Во время церемонии случился казус. Произнеся длинную приветственную речь, английский посол вдруг обнаружил, что самой-то медали и нет. Повисла пауза, во время которой Прокофьев стоял в полной нерешительности. Он уже собрался уходить со сцены, но посол, наконец, опомнился и торжественно вложил в руку композитора свои золотые часы. Большинство журналистов и гостей ничего не поняли. Что же произошло? Отчего Сергей Сергеевич выглядит таким растерянным? А посол шепотом сообщил лауреату, что медаль будет с минуты на минуту. Тем временем начался концерт из произведений Прокофьева, после которого посол незаметно передал композитору коробочку с медалью. «А часы, пожалуйста, верните», — улыбаясь, попросил посол. «Они мне дороги, как память». «Простите, мне эти часы тоже дороги, они ведь золотые», — совершенно серьезно ответил композитор. Теперь растерялся посол. «Но мы так не договаривались. Вы же мне их подарили при всех», — пряча улыбку, возмутился Прокофьев. «А теперь просите вернуть. Это просто грабеж средь бела дня». «Да, вы правы, но...» «Ну, раз уж вам так понравились мои часы, я могу их вам подарить», — наконец рассмеялся Прокофьев и отдал-таки счастливому послу часы. Весной 1921 года Париж открыл для себя нового русского гения — Сергея Прокофьева. Тем не менее, французская пресса тех дней так характеризовала его музыку. Когда дочка динозавра оканчивала консерваторию, в ее репертуаре, конечно же, был Прокофьев. Стальные пальцы, стальные запястья, стальные бицепсы, стальные трицепсы – это не музыка, а какой-то стальной трест. Когда в одном из американских театров готовилась постановка оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам», один из владельцев апельсиновых плантаций явился в театр и предложил дирекции большую сумму за своеобразную рекламу своей продукции. Он хотел, чтобы в фойе были вывешены плакаты с изображением огромных апельсинов и надписью «Именно эти апельсины вдохновили маэстро Прокофьева написать такую чудесную оперу. Маэстро Прокофьев употребляет фрукты только нашей фирмы». Администрация театра посоветовалась с композитором, и тот добродушно согласился. Уже в ранний период жизни Сергея Сергеевича Прокофьева четко выявились характерные черты творческого облика. Это активное отношение к жизни, оптимизм, энергия и воля. Уже в то время обширным был диапазон тем образов его музыки, который тонкий лиризм романсов на стихи Анны Ахматовой соседствует с напряженной экспрессией оперы «Игрок». Живописность же и поэтичность сказки «Гадкий утенок» для голоса и фортепиано со стихийной силой оркестровой скифской сюиты, а острый гротеск сарказмов со скоморожьей удалью, сказочностью балета «Прошута». Весной 1918 года Прокофьев направляется через Японию на гастроли в США. Пребывание за рубежом вместо предполагаемых нескольких месяцев продолжалось целых 15 лет. Зарубежный период творчества Прокофьева отмечен активным интересом к театральным жанрам. Он создает комическую оперу «Любовь к трем апельсинам» и экспрессивно-драматическую «Огненный ангел». Творческое содружество с Дягилевым стимулировало создание новых балетов для его труппы. Это «Стальной скок», «Блудный сын». А в 1930 году для парижского театра «Гранд-Опера» Прокофьев создает балет «На Днепре». В области инструментальной музыки наиболее значительными работами этого периода стали пятая фортепианная соната, третья и четвертая симфонии, третий, четвертый и пятый концерты для фортепиано с оркестром. В последние годы пребывания за рубежом творческая активность Прокофьева стала снижаться, давала себе знать длительный отрыв от родины. Композитор тогда писал: «В ушах моих должна звучать русская речь. Я должен говорить с людьми моей плоти и крови, чтобы они вернули мне все то, чего мне здесь недостает». В 1927 и 1929 годах композитор приезжает на гастроли в СССР, а в 1932 принимает решение окончательно вернуться в Россию. Он порой по-детски наивно хочет стать настоящим строителем советской музыкальной культуры. Несколько лет, начиная с 1933 года, Прокофьев ведет занятия по композиции в школе высшего мастерства при Московской консерватории. В его творчестве наступает настоящий период расцвета. Оно обогащается новыми значительными темами и идеями высокого гуманистического звучания. Выдающимися достижениями стали балет «Ромео и Джульетта», опера «Семен Катко», музыка к кинофильму «Александр Невский», послужившая основой для одноименной кантаты. В это время композитора увлекает детская, а конкретно пионерская тема. Именно к детям, как будущему Советского Союза, обращены симфоническая сказка «Петя и Волк», знакомящая ребят в остроумной, живой и образной форме с тембрами различных музыкальных инструментов, детские песни, а также балет «Золушка». Вот дивный вальс из балета «Золушка». Живо реагирует Прокофьев и на трагические события Великой Отечественной войны. Им посвящены такие великолепные страницы его музыки, как грандиозная опера-эпопея «Война и мир», «Пятая симфония». Вместе с тем Прокофьев остается самим собой, неунывающим оптимистом и остроумцем, когда сочиняет блещущую юмором комическую оперу «Обручение в монастыре». В послевоенные годы творчество Прокофьева приобретает черты особой ясности, классической стройности и мудрой простоты. Все большее место в нем начинают занимать светлые лирические или фантастические образы. Такова, к примеру, девятая соната для фортепиано и соната для виолончели и фортепиано. По-прежнему привлекает композитора мир детства, которому посвящены вокально-симфоническая сюита «Зимний костер» и оратория «На страже мира» на тексты Самуила Маршака. А еще балет «Сказ о каменном цветке» и «Седьмая симфония», за которую Сергей Прокофьев, хотя и посмертно, был удостоен Ленинской премии. Сергей Прокофьев вошел в историю музыкальной культуры как композитор-новатор, создавший глубоко самобытный стиль и свою систему выразительных средств. При действенности и активности, присущих его музыке, во многих его сочинениях преобладает эпическое начало. Яркой индивидуальностью отмечена и лирика Прокофьева, вдохновенная, глубокая и вместе с тем внутренне сдержанная и кристально чистая. Все это говорит о тесных связях с традициями русской музыки, сформировавшимися в творчестве таких великих русских гениев, как Мусоргский, Бородин и Римский-Корсаков. А в заключение нашего рассказа о композиторе Сергее Прокофьеве послушайте финал его седьмой симфонии.